Глава 12. Дверь домой. «Поверни его на бок и подставь таз!» – крикнула медсестра санитару. «У него рвота!» Отделение скорой помощи было переполнено, как часто бывает вечером в пятницу. А в этот день ситуация еще усугублялась полнолунием. «Он очнулся?» – спросил сосед Майкла, приехавший в больницу вместе с ним. Санитар в белом халате склонился над Томасом, вглядываясь в его зрачки. «Да, приходит в себя», – ответил он. «Когда можно будет с ним разговаривать, скажите, чтобы ни в коем случае не вставал. Ему на голову пришлось наложить несколько швов. Кроме того, некоторое время будет сильно болеть челюсть. На снимке видна трещина, еще чуть-чуть и был бы перелом. Хорошо, что мы успели вправить вывих, пока он был без сознания». Санитар вышел из бокса, в котором лежал Майкл, и задернул занавеску. Майкл открыл глаза. Он сразу понял, где оказался. Он снова на земле, в больнице, где все это началось. Майкл поморщился от яркого стерильного света флуоресцентных ламп, горящих в отделении, и закрыл глаза. В палате было прохладно, и Майкл захотел укрыться. Словно отвечая на безмолвную просьбу Майкла, в отсек зашел санитар, накрыл Майкла одеялом и снова вышел. «Ты был в отключке, дружище», – сказал сосед, немного смущенный тем, что даже не знает имени спасенного. «Тебя тут немного башку заштопали, так что пока не вставай». Сосед неловко потрепал Майкла по плечу и вышел из бокса. Майкл остался один. Голова шла кругом. Слишком уж реальным казалось то, что было перед этим. «Значит, это все сон?» Мерзкая злобная тварь, которую он сразил в этом видении, оказалась права. Майкл все это время оставался на земле, на больничной койке без сознания, в коме. И все эти его удивительные приключения нереальны. Майклу показалось, что сейчас его еще раз вырвет. На этот раз от отвращения к реальности. Он снова здесь. Попасть домой – неизбыточная мечта. И страна ангелов представляет собой именно то, что сказала чудовище, сказочка. Ничего этого не было. Майкл все время пролежал в больнице. Ничто из того, что он увидел, чему научился, нереально. Он закрыл глаза. Хотелось умереть. В отсек вошла старшая медсестра и склонилась над Майклом. Через запах дезинфекции пробивался аромат ее духов. Она проверила повязку на голове пациента и легонько прикоснулась к нему. «Мистер Томас, вы проснулись?» «Да», – устало и подавленно ответил Майкл. «Можете отправляться домой. Мы промыли и зашили раны. Теперь все в порядке. Мы вам больше не нужны». Майкл Томас понял, что что-то изменилось. «А моя челюсть? Мое горло?» «Там вроде бы все в порядке, мистер Томас. Или мы что-то упустили?» Под озабоченным взглядом медсестры Майкл подвигал челюстью и пощупал шею. «Кажется, действительно в порядке». «Нет, наверное, мне приснилось». Майкл понемногу возвращался в реальность. Он обдумал сложившуюся ситуацию. «Как долго я здесь пролежал?» «Часа три, мистер Томас», – улыбнулась медсестра. «А что с оплатой?» – поинтересовался Майкл. «Счета оплачивает владелец вашей квартиры. Там какая-то страховка. Вас только попросят подписать кое-какие бумаги, оплатить ничего не нужно». «Спасибо, мисс». Медсестра вышла из отсека, и Майкл снова остался один. Кое-что не стыковалось. Хотя теперь казалось, что все это было очень давно, Майкл отчетливо помнил, как вор повредил ему в драке горло. Все эти травмы были нанесены еще до видения или сна, или как еще это назвать. События сна, естественно, не могли ничего исправить. Однако теперь у него не было повреждено не только горло, но даже челюсть. Или это просто очередной сон? Нет. Майкл ощутил, что его мочевой пузырь переполнен. Ему нужно в туалет. Он вернулся к земной реальности. К реальности, которую он знал, пока был обычным человеком. Не обращая внимания на головную боль, Майкл встал и пошел искать туалет. Он заметил, что на нем все та же уличная одежда. Уборная нашлась сразу же. Типичный больничный туалет. Кабинка на одного человека, остро пахнущая дезинфекцией и безупречно чистая. Майкл облегчился. Ощущение было непривычное, словно он не делал этого много недель. Казалось, струя не истощится никогда. Умываясь, Майкл посмотрел в зеркало. Что-то в его лице изменилось. Майкл немного приблизил лицо к зеркалу, пристально вгляделся в собственные глаза и спросил себя, что он видит. Плечи расправлены, самочувствие отличное. Возможно, трехчасовой отдых в больнице – это именно то, что было ему нужно. Майкл неспешно вышел из отделения интенсивной терапии и увидел в холле своего соседа. Они пожали друг другу руки. «Спасибо вам большое, мистер…» Майкл не знал имени. «Называйте меня просто Гэл, мистер Томас». Сосед был рад, что с Майклом все в порядке. «Гэл, неужели вы ждали меня все это время?» – спросил Майкл. «Ерунда, мистер. Называйте меня Майкл», – перебил Майкл. «Хорошо, Майкл. Моя машина здесь, на стоянке. Поехали домой». Услышав слово «дом», Майкл вспомнил свой сон и приуныл. Внутри стало пусто. «Отличное предложение, Гэл». Майкл был искренне благодарен соседу. Подписав несколько бумаг, Майкл вышел вслед за Гэлом на стоянку. Пока ехали домой, Майкл расспросил соседа о происшедшем в квартире. Все было именно так, как он помнил сам, за исключением травм. «Может, я все это навоображал?» – спросил он себя. Сердечно поблагодарив соседа за заботу, Майкл пошел к себе. Он открыл дверь обычным способом, включил тусклую лампочку и вышел в комнату. Вид и запахи привычного жилища почему-то не оказались знакомыми. В комнате царил беспорядок. Стереосистемы и телевизор стояли не на своих местах. Однако аквариум оказался цел, в то время как Майкл отчетливо помнил, что он разбился. Что-то было не так. Ощущение было такое, словно Майкл пришел к какому-то нищему, чтобы помочь ему навести порядок в хижине. Майкл стоял и недоуменно обозревал квартиру. Это не его дом. И как он мог здесь жить? Почему здесь так темно и грязно? Всего 3 часа назад это был его дом, а теперь казалось, он принадлежит человеку из совершенно другого мира. Что происходит? Майкл понял, что его нынешнее сознание не имеет ничего общего с сознанием того мужчины, который прежде жил здесь. Даже мысль о том, чтобы провести ночь в этой норе, казалась дикой и неуместной. Майкл открыл один из ящиков шкафа и порылся в вещах. Там лежала его кредитная карточка. Еще недавно Майклу казалось, что он никогда не станет пользоваться ею. «За кредит приходится слишком много платить», — говорил он. «К тому же у меня нет тяги к красивой жизни». Майкл сунул карточку в кошелек, убедился, что там осталось еще несколько долларов наличными, и начал собирать личные вещи и предметы туалета. Наконец он выключил свет и вышел из квартиры. Он знал, что ему еще придется сюда вернуться за своей рыбкой и за вещами. А еще Майкл пообещал себе немедленно уволиться с работы. Майкл на минутку зашел к Гэлу и коротко объяснил, где его искать, если потребуется дать показания в полиции. Майкл остановил такси и поехал в более благополучный район города, где снял комнату в приличном отеле. Разглядывая ярко освещенный вестибюль с хорошей мебелью, он вздохнул с облегчением. И это уже получше. Завтра же он найдет себе другую квартиру. Сразу же после того, как устроится на новую работу, соответствующую его способностям. Майкл шел через холл к лифту, и люди провожали его взглядом. Было в нем что-то позитивное. Этот человек притягивал внимание окружающих. Людям казалось, что они видят какую-то знаменитость, возможно, кинозвезду. Лежа на кровати в номере, Майкл задумался, что же с ним все-таки произошло. Он себя отлично чувствовал, ни о чем не волновался. Совершенно четко знал, что завтра же найдет новую работу. Да, он уверен, что найдет работу за один день в Лос-Анджелесе, потому что знает себе цену. Майкл уже предвкушал новые встречи, новые общения, головокружительную карьеру. И тут произошло невероятное. Он вспомнил о Ширли, свою шашу любви, и не испытал боли. Не было ни острой тоски по утраченному, ни жалости к себе, ни желания спрятаться от всего мира. Майкл даже поморщился, вспомнив свои недавние настроения. Фу, как можно себя так вести? Ведь она всего-навсего выполняла условия нашего контракта. И я несу такую же ответственность за все эти события, как она. Ну и ну. Что он говорит? Но ведь это правда. И тут Майкл сделал то, что еще несколько часов назад было просто невозможно. Он подошел к телефону и набрал хорошо знакомый номер. Первый гудок, второй. Затем в трубке раздался приятный женский голос. «Алло?» «Ширли?» Майклу было очень приятно слышать этот голос. «Майкл?» Ширли, казалось, была отнюдь не рада его звонку. «Привет. Я позвонил, чтобы убедиться, что у тебя все в порядке, и сказать, что у меня тоже все хорошо. Майкл? Это правда ты? Что-то я тебя не узнаю. Мне только хотелось поставить точку в наших отношениях и искренне пожелать тебе счастья. Ты ведь замечательная девушка и заслуживаешь всего самого доброго. Майкл? Майкл, наверное, ты все-таки не ты. Я? Ты нашел себе другую девушку? Нет, Ширли. И все же я говорю искренне. Просто захотелось позвонить тебе, сказать, что у меня все в порядке, и пожелать исполнения всех желаний. Мне с тобой было очень хорошо. И я надеюсь, что ты тоже будешь вспоминать меня добрым словом. Майкл, что с тобой случилось? Так сразу не расскажешь. Может быть, в другой раз поговорим. Пока. Майкл? Или это кто-то так пошутить решил? Майкл повесил трубку. В душе царила необычайная безмятежность. Он закрыл эту часть своей жизни и был несказанно рад. Ее голос не пробудил в нем никаких негативных чувств. Появилось только ощущение, что дело завершено и можно двигаться дальше. Майклу и самому все это казалось странным. Что-то изменилось. Он совершал поступки, которые совершенно не в характере старого Майкла. Он отчетливо ощущал энергию текущего момента и совсем не беспокоился по поводу того, что собирается ночевать в отеле за $100 в сутки. Он был абсолютно уверен, что легко оплатит пребывание здесь из тех денег, которые заработает на новом месте. А ведь он еще даже не начал искать работу. Нет, это не старый Майкл. Это текущий Майкл. Исполненный чувства собственного достоинства и знающий, как работает Вселенная. Было такое ощущение, словно он родился заново и обрел все здоровые ощущения, которые свойственны довольному своей жизнью человеку. По спине пробежали мурашки, и Майкл каким-то образом понял, что они означают. Он подошел к двери номера и распахнул ее. За порогом стоял его друг Джон. Он уже даже поднял руку, чтобы постучаться. «Привет, Джон!» Майкл обнял друга. «Откуда ты знал, что я пришел?» Спросил сбитый с толку Джон. «Полагаю, интуиция. Давай же, входи». «Нелегко же тебя было найти. Я услышал, что твою квартиру ограбили, и сразу же после окончания вечерней смены поехал к тебе. Сосед объяснил, где тебя искать. Ты как себя чувствуешь? Голова в порядке? Почему ты съехал с квартиры, перебрался в гостиницу? И вообще, что происходит?» Майкл жестом остановил этот поток вопросов и улыбнулся Джону. «Джон, с головой у меня все в порядке. Что касается квартиры, то не место мне в этой норе. На работе мне тоже не место, и мы оба это прекрасно знаем». Джон был потрясен. Он всегда надеялся, что рано или поздно Майкл соберется силами и наладит свою жизнь, но никак не рассчитывал, что его друг превратится в такого супермена всего за несколько часов. «Майкл, что произошло? Тебя словно подменили». «Я не знаю. Не могу объяснить тебе, как это произошло, но результат налицо. Я очень доволен тем, как все складывается, полон энергии и жизненных планов». Джон внимательно слушал друга, не говоря ни слова. «Я бы тебе налил что-нибудь освежающего, но я и сам сюда только что вселился. Может, спустимся поужинаем?» «В ресторане, что ли?» «Да, я приглашаю». «С удовольствием». Джон пристально посмотрел на Майкла. «И все же, парень, тебя подменили». Друзья вышли из номера и скоро уже сидели за столиком уютного ресторана при той же гостинице. Майкл говорил много. Правда, о своем сне не сказал ни слова. Джон все больше слушал. Майкл рассказал о разговоре Ширли и о планах сменить работу, о своем новом взгляде на жизнь. Он красноречиво рассуждал о том, что истина всегда побеждает, а прощение и честность помогают обрести покой в жизни. Те вещи, которые Майкл раньше подвергал яростным нападкам, теперь он обсуждал спокойно, допуская различные мнения. Он говорил о том, что человек не обязан безропотно принимать то, что дарует ему судьба, и о том, что каждый сам создает свою реальность. Джон молчал. Он испытывал самое настоящее потрясение. Джон все слушал и слушал своего друга за обильным ужином и за десертом и за кофе. Он словно попал на какую-то лекцию по практической психологии, и слова друга по-настоящему запали в душу. Наконец, когда рот Майкла был занят пирожным, Джон спросил: «Послушай, Майкл, у тебя что, была клиническая смерть или что-то в этом роде?» Джон спрашивал совершенно серьезно. Ведь еще накануне Майкл ни в грош себе не ставил, постоянно хандрил, был готов умереть на помойке и нежно лелеял свои страдания. «Нет, Джон, скорее это была клиническая жизнь». Друзья рассмеялись. Напряжение спало. Шутки шутками, а Майкл и сам уже ломал голову над тем, что же с ним все-таки произошло. Он пока еще не готов был утверждать, что его видение совершенно реально, но теперь ему нравилось жить. Джону не хотелось расставаться с другом. Окружавшая Майкла энергия благотворно действовала на Джона, и он это чувствовал. Он даже решил и сам найти другую работу. Майкл убедительно говорил, что Джон заслуживает большего, и он согласился. Позитивное отношение к жизни и воодушевление Майкла передалось и Джону. Хорошее настроение очень заразительно. Что же касается всяких возвышенных мыслей, то Джону они были в новинку, но слушал он с интересом. Они пробудили в нем ощущение, что он чего-то стоит. Мужчины пожелали друг другу спокойной ночи, и снова Майкл тепло обнял друга. Джон осознал, что прежде Майкл никогда так не делал, а теперь за один вечер обнял его дважды. Что произошло с этим человеком? Как приятно иметь такого друга. Казалось, что Майкл живет где-то в другом мире, или, возможно, он живет по-прежнему здесь, но исполнился какой-то неземной безмятежности и любви к человечеству. Он никого не осуждает, он счастлив. Надо же, какой парень стал. До чего изменился человек. Майкл вернулся в номер и сел на кровать. Решится ли он хоть на миг поверить, что это путешествие было реальным? Если оно реально, то почему он снова вернулся на Землю? Казалось, что все неправильно. Казалось, что все произошло не так, как должно. Что дела не всегда обстоят так, как кажется? Майкл ощутил какое-то странное, но знакомое чувство. Его вела интуиция. Вело само тело. Майкл встал с кровати, пересек комнату, сел на стул и сделал нечто непривычное, но показавшееся ему совершенно естественным. Он закрыл глаза, протянул вперед руки и торжественно сказал: «Во имя Духа, я прошу, чтобы мне показали то, что мне необходимо знать в этой ситуации. Я приветствую происходящее, хотя ничего не понимаю». Майкл молча сидел с закрытыми глазами. Затем все озарилось вспышкой ярчайшего света. Майкла перенесло через врата между измерениями в пространство, специально подготовленное для него и только для него. Это внутреннее святилище, где Майкл Томас может общаться с духом. Место, куда он будет отныне часто возвращаться в своих медитациях. Майкл парил в открытом пространстве, ясно осознавая, что снова оказался в состоянии сна. Но только это состояние на самом деле сном не является. Или это все-таки сон? «Нет, не сон, Майкл Томас», — голос Белого. Хотелось открыть глаза, но Майкл не решился. Вдруг он выпадет из этого измерения, ведь он здесь всего лишь гость. Он не хотел вновь оказаться в комнате гостиницы, пока сам не решит, что пора вернуться. Белый продолжал: «Это просто иное состояние сознания или измененная реальность. Какая из реальностей кажется тебе более реальной сейчас, Майкл?» «Белый!» – воскликнул Майкл. «Да, Майкл. Я так рад тебя слышать!» Майкл был в восторге. Он почти кричал: «Белый! Значит, это был не сон! Я так и знал!» «Это был не сон, Майкл. Что произошло? Почему я не на небесах? В чем моя ошибка?» Майкл был так рад снова беседовать со своим духовным другом. «Открой глаза, Майкл. Тут собралась целая компания». Майкл послушался и медленно открыл глаза. Врата между измерениями не закрылись, и Майкл не вышел из медитативного состояния. Он парил в позе лотоса среди изумительной белизны. Это место походило на то пространство, где он впервые встретился с белым ангелом любви. Вокруг Майкла и чуть ниже медленно обретали форму семь сущностей. Это были семь разноцветных туманностей, которые постепенно видоизменялись под его взглядом. Вначале это были бледные облака, затем они начали наливаться яркими цветами и обретать форму. Майкл знал, что произойдет дальше, и его сердце заплясало от радости. Итак, семь бледных облаков обрели яркие цвета и отчетливые формы. Здесь были синий, оранжевый, зеленый, фиолетовый, красный, белый и даже золотой. Расположившиеся на равном расстоянии друг от друга, маленькие облачка постепенно выросли и превратились в фигуры ангелов, с которыми он, казалось, встречался и общался только вчера. Майкл был несказанно рад их видеть. Его друзья здесь. Все это время Майкл следил за тем, чтобы не оборвать ту тонкую нить, которая связывает его с человеческим телом в Лос-Анджелесском отеле. Майкл снова находился в двух местах одновременно. Семь ангельских сущностей в святилище Майкла некоторое время хранили неподвижность, воздев к Майклу руки в торжественном приветствии. Майкл торжествовал вместе с ними. Он ощущал, что этот круг исполнен святости, и почтил его молчанием. Первым заговорил Золотой: «Майкл Томас с чистым намерением, мы приветствуем тебя». «И я вас приветствую», — сказал Майкл, благодарный и безмятежный. «Что ты хотел узнать, Майкл?» Золотой ангел едва сдерживал смех. Он знал все, что знал Майкл, а поэтому ангел понимал, что человек страстно хочет понять, в чем его ошибка. «Почему я опять оказался на земле?» — заговорил Белый, отвечая на незаданный вопрос Майкла. «Возможно, ты хотел бы вспомнить свою изначальную просьбу». Майкл не понял, что имеет в виду Белый, но он промолчал, ожидая, что ангел скажет дальше. Словно магнитофонная запись зазвучали слова, которое Майкл произнес в другой точке времени, когда он при первой встрече говорил Белому, что для него означает слово «дом». Майкл вместе с остальными ангелами слушал свой голос. «Я хочу, чтобы меня любили, чтобы везде была любовь. Хочу, чтобы жизнь была наполнена покоем. Не хочу суетиться и участвовать в банальных взаимоотношениях. Не хочу беспокоиться о деньгах. Я хочу освободиться. Устал быть один. Хочу значить хоть что-то для других сущностей во Вселенной. Хочу знать, что в моей жизни есть смысл, и выполнять на небесах, или как вы там их называете, свою задачу. Хочу быть частью Божьего плана. Я не хочу больше быть человеком. Я хочу быть подобен тебе». Так Майкл сам и писал, что он надеется обрести дома. Именно эти слова он произнес, когда Белый попросил дать определение понятия «дом». Затем зазвучал голос Синего. «Взгляни на свою жизнь, Майкл Томас. У тебя есть карта-интуиция, позволяющая тебе сохранять покой, ибо ты понимаешь, что дух всегда современен, то есть действует вовремя». Майкл осознал, что Синий прав. Он ведь сейчас ни капли не беспокоится по поводу предстоящих поисков работы. У Майкла есть карта, которая поможет ему попасть куда нужно. Затем в беседу вступил оранжевый ангел. «А дары и инструменты высоких вибраций помогут тебе обрести равновесие на этой планете и не участвовать в драмах окружающих, если ты сам не решишь в них участвовать. И при этом у тебя есть силы сразить любой негатив на своем пути». Майкл знал, что оранжевый говорит правду. Его теперь действительно ничуть не беспокоили старые жизненные драмы. Даже эпизод Ширли совершенно ушел из его сознания, словно это никогда и не было для него проблемой. Затем взял слово «зеленый». Этот веселый голос невозможно не узнать. «Твоя биологическая система даст тебе то освобождение, которое тебе нужно, Майкл. Ныне все твое тело исполнено мудрости и знаний». Майкл никогда не чувствовал себя здоровее. К тому же он теперь знал, как ухаживать за своим телом. Зеленый был первоклассным учителем. Настал черед фиолетовой. Ее мелодичный голос нежно коснулся слуха. «Теперь ты стал частью Божьего плана, Майкл. У тебя есть цель и ответственность. Ты сам создаешь свою реальность. И беспокоиться отныне не о чем. Тебя окружает семья». Майкл понимал, что и фиолетовая права. Он действительно намерен создавать свое будущее без беспокойства. Майкл знал, что его поддерживает семья, и он всегда будет оказываться в нужное время в нужном месте. Вступил Красный. «Ты больше никогда не будешь таким человеком, как прежде, Майкл. Твое намерение изменило тебя навсегда». Опять верно. Майкл никогда не сможет вернуться назад. Он стал другим человеком. Его квартира принадлежала какому-то чужому жалкому типу, а свою старую одежду придется раздать. Майкл изменился. Снова зазвучал прекрасный голос Белого. «Ты совершенная и безупречная часть Божьего плана, Майкл. Тебя любят безмерно, и ты обладаешь способностью дарить такую же любовь окружающим. И все же тебе еще только предстоит обрести главный дар». Что это значит? Почему Белый всякий раз задает мне какую-нибудь загадку? Наконец раздался голос Золотого Ангела, такой громкий и мощный, исполненный святости и в то же время такой мягкий. «Ты хотел быть как ангел, Майкл? Чему ты научился в моем доме? Ты прекрасная частица Бога, носитель высочайших вибраций на планете, ангел в человеческом обличии, один из немногих, кто знает об этом, помазанник Божий». И правда, когда Майкл говорил, что хочет быть как ангел, Он просто не осознавал, что он уже ангел. Вдруг они все в один голос донесли до Майкла мысль. «Это и есть дом, Майкл Томас. Ты попал сюда, потому что просил об этом. И это твой родной дом. И здесь ты можешь принести планете пользу. У тебя есть все, о чем ты просил. Ты воин света. Подобно Мэри, ты излучаешь вибрации Бога. Ты сразил чудовище, принял золотого и обрел мудрость веков». Было сказано еще не все, и Майкл понял, о чем пойдет речь дальше. Ангелы снова утратили форму, превратившись в небольшие разноцветные облачка, и слились в единую пульсирующую туманность, искрящуюся словно бриллиант. Искрящееся и переливающееся облако являло собой неописуемо прекрасное зрелище. Майкл понял, что ангелы совещаются. Некоторое время спустя они снова заговорили в один голос. «Майкл Томас, сегодня мы дадим твоей сущности новое имя. Во время путешествия по нашей стране ты был известен под именем Майкл Томас с чистым намерением. Теперь ты обрел выпускной статус и стал высоковибрационной сущностью, которая не является ни человеком, ни ангелом. Отныне твое имя – Майкл Текущий. В этом имени представлена вибрация сейчас. И это одно из самых лестных имен, какие мы только можем дать». Майклу имя показалось несколько смешным, однако он понимал, что ангелы говорят совершенно серьезно и искренне восхищаются его новыми вибрациями. Прекрасное облако обрело не только блеск, но и форму алмаза и приподнялось над Майклом, озаряя его своим светом. Купаясь в этих лучах любви, Майкл снова ощутил ошеломляющее чувство божественного присутствия. Каждая клетка торжествовала. По всему телу разлилось ощущение благополучия и благодарности. И вдруг Майкл понял, что пора возвращаться в номер отеля. У ангелов осталось к нему еще одно послание, и когда Майкл уже почти вернулся туда, где все это время сидел в медитативной позе, в ушах его прозвучала их общая энергия. «Майкл Текущий, тебя очень любят». Некоторое время Майкл еще сидел на гостиничном стуле, выходя из высокого медитативного состояния. Все, что он пережил в домах духовного обучения, было реально. Все знания истины, все навыки девственны, все знания и силы остались при нем. И в то же время он воплоти находился в комнате одного из отелей Лос-Анджелеса. Майкл задумался над этим явлением, и ему стало любопытно, сколько еще таких людей живет на свете. Майкл очень устал. Он едва не уснул в душе, еле добрел до кровати. Обдумывать дальнейшие действия просто не оставалось сил. Было необходимо выспаться, что он и сделал, причем выспаться отменно. На следующее утро Майкл был готов к жизни. Он вышел на балкон и посмотрел вокруг. Он ничем не ограничен и может делать все, что хочет. Куда ни пойти, везде есть возможность принести пользу людям. Майкл знал, что обладает большим потенциалом. Ему есть над чем работать и есть чему учиться. Особенно это касается искусства использовать свои новые вибрации, живя среди людей старых вибраций. Он не беспокоился. В его душе была любовь и понимание мудрости веков. Ангел внутри него обо всем позаботится, и Майкл в любой ситуации будет знать, что нужно делать. Найти работу оказалось даже проще, чем он думал. Большим компаниям нужны профессиональные и честные агенты по продажам. А по Майклу было видно, что он именно таков. Это проявлялось в каждом его слове и жесте. Он купил новую одежду и с самого начала поставил себе высокую планку. И без колебаний миновал табличку «Вакансий нет» в полной уверенности, что его опыт здесь необходим. Не прошло и 10 минут, как он стал сотрудником этой фирмы и вышел из здания, чтобы провести еще один импровизированный ритуал, направленный на создание собственной реальности. Майкл все больше сливался со своей новой сущностью. Тот факт, что он находится дома, постепенно утвердился в сознании. Новая работа сулила стабильный доход, и Майкл отправился на поиски жилища. На утро третьего дня, когда он стоял под душем, к нему неожиданно пришло удивительное осознание. «Что там сказал Белый?» – а Майкл не понял. «И все же тебе еще только предстоит обрести главный дар». Майкл понял, что это значит, и его глаза наполнились слезами. «Это величайший из даров. Такой дар может быть преподнесен только человеку, и он до сих пор скрывался от Майкла за яркими событиями последних дней. Осознание того, что ему предстоит обрести, открывало глубочайшие перспективы, и Майкл преклонил колени прямо в душевой, произнося слова благодарности за чудесное откровение. Он был просто ошеломлен потенциалом нового дара и внимательно искал в памяти необходимую для его реализации информацию. Сердце билось сильнее, когда Майкл задумывался над тем, что все это означает для него. Здесь мы распрощаемся с Майклом Томасом. У него свой поиск. Благодаря интуитивным дарам и инструментам, Майкл знает, что он не завершен. Карта покажет ему верное направление. Внутренний меч истины будет светить во тьме. Высоко вибрирующее сердце в нужный момент споет ноту радости Фа. Образ, увиденный Майклом в Доме Любви, прочно запечатлелся в каждой клетке его мозга и сердца. Ничто не помешает Майклу текущему отыскать священный дар, ожидающий его где-то посреди человеческого моря. Он широко улыбается, точно зная, что его поиск увенчается успехом. Нужно только начать его. Майкл осознал, что получил в дар второй шанс отыскать единственную любовь всей своей жизни. Ту женщину, с которой у них заключен настолько мощный контракт, что их влечет друг к другу как магнитом, и они просто не могут жить порознь на одной планете. Майкл ищет прекрасную рыжеволосую женщину, с кожей как слоновая кость и глазами как изумруды. Он не знает ее земного имени, но это не имеет значения. Энергия Элани подобна маячку во тьме его души. Мысль о нерожденных детях подогревает его решимость отыскать этот цветок своей жизни. Воздух просто наэлектризован энергией духовного поиска и любви. Он найдет ее и будет беречь, как зеницу ока. В воздухе витает аромат победы. Скоро Майкл отыщет свою единственную розу, чтобы любить ее и восхищаться ею. Он будет наслаждаться ее ароматом всю жизнь. Обнимать и восторгаться этой безупречной красотой и природным изяществом. Она ждет, и Майкл найдет ее обязательно. Ангелы улыбнулись, твердо зная, что Майкл достигнет своей цели. Ведь Майкл Томас уже по-настоящему дома. Послесловие. В этом повествовании о Майкле Томасе есть много скрытых метафор и духовных истин новой эры. Начиная с количества глав и заканчивая нумерологическими значениями духовных имен. Повсюду скрыты духовные уроки для тех, кто захочет отыскать их. Цвета тоже обладают определенными энергиями и позволяют читателю догадаться, о ком идет речь, намного в большей степени, чем сам текст. Предлагаю ряд вопросов для обсуждения в группе. В чем реальный смысл удивительной карты, дарованной Майклу в первом доме? Как этот образ применим в повседневной жизни? Что означает эпизод о пище, гниющей на дороге? Что такое пища духа и почему она не может существовать вне тарелки, на которой подается? Почему ангелы не спорили с Майклом и не увещевали его, когда видели, что ему грозят неприятности? В чем смысл урока о том, что наша биологическая система представляет собой мы? Действительно ли повышение вибраций является трудным переживанием для человека? Вспомните, когда в жизни вы встречались с подтверждением этого факта. Почему в духовном путешествии Майклу Томасу было необходимо оружие старой энергии? Почему его назвали воином света? Не относится ли это понятие к старой энергии? Что такое оно? Что такое темная сторона? Я должен кое в чем сознаться. В тексте ни разу не упоминается главная метафизическая идея книги. Она выражается одним словом, которое ни разу не встречается на этих страницах. Можете ли вы догадаться, что это за слово? Закрыв эту книгу, задайте себе вопрос. Нахожусь ли я дома, подобно Майклу Томасу? Я от всей души желаю, чтобы каждый из вас отыскал это место.